Мариса. Няня. Контракт на любовь. Автор 2025. Глава 1. «Тебя что, опять с работы попёрли?» — спрашивает Настя, когда открывает мне дверь. «Как будто я просто так не могу к ней прийти. Обидно даже». «Не попёрли. Я сама уволилась». Возражаю, проходя в маленькую, но уютную прихожую. Усаживаюсь на табурет, снимаю обувь и выдыхаю. Как же я задолбалась! Настя прислоняется к дверному косяку, скрещивает руки и прищуривается. Ага. И что на этот раз? Директор попросил задержаться? А ты в ответ сломала ему стул? Или коллега съел твой обед? И ты отравила ему кофе с солью? Я скривилась, но почему она меня так хорошо знает? Все было гораздо хуже. Вздыхаю и прячу лицо в ладонях. Настя тут же оживляется. Так-так-так, выкладывай. Ну, в общем. Я на секунду замолкаю, подбирая слова. Был клиент. Обычно они там бывают, да. Он вел себя как последний кретин, вспыхиваю я. Грубил официантом, цеплялся ко всему. О, у вас тут салат слишком зеленый, а хлеб вы специально сушите, чтобы я сломал зубы. А можно мне воду с температурой ровно 22,5 градуса? Уф, ну и тип. Вот-вот, я уже кипела, но держалась. А потом он начал орать на Лену, новую девчонку, что она якобы неправильно поставила перед ним тарелку. Ну, это уже перебор. Вот и я так подумала. Мрачно киваю. И? Я сглатываю. «Ну, я, случайно уронила кусок хлеба». Настя с подозрением смотрит на меня. «Уронила?» «Ну, бросила. Ладно, ладно. И я метнула ему в лоб булку. И что теперь?» Настя делает вид, что подавилась воздухом. «Ты метнула в клиента хлебом? Это была ответная мера. Я защищала честь официантов». «Господи, ты вообще понимаешь, как это звучит?» Я нервно тереблю рукав кофты. «Зато попала точно!» Настя закрывает лицо руками и мотает головой. «Кир, ты гений, но ты обречена!» «О да! Особенно, когда выяснилось, что этот хам — лучший друг владельца ресторана!» В комнате на секунду повисает тишина. Настя смотрит на меня с ужасом. «Ты бросила хлебом в лучшего друга босса?» «Ну да, Кира». «Что? Я хотя бы не отравила его кофе?» Настя медленно опускается рядом со мной на табурет и тяжело вздыхает. «И чем все закончилось?» Я пожимаю плечами. «Меня уволили!» С аплодисментами от коллег, кстати. Настя хохочет. «Господи, Кир, да за что тебе это все?» «Не знаю, но кажется, кто-то там наверху меня очень любит и жаждет экшена в моей жизни». Настя продолжает смеяться, а я вздыхаю, понимая, что нужно срочно искать новую работу. Но пока что можно просто посидеть и насладиться мыслью, что кто-то сегодня ушел из ресторана не только с испорченным ужином, но и отпечатком хлеба на лбу. «Значит так», — говорит Настя, размахивая телефоном перед моим носом. «Раз ты в очередной раз осталась без работы, пора что-то менять». С подозрением смотрю на подругу. Настя с хитрой улыбкой щелкает по экрану телефона и с победным видом сует мне его под нос. Мы сидим на ее маленькой, но уютной кухне. В воздухе витает запах кофе и ванильных круассанов. Я устала, опираюсь локтями на стол, чувствуя себя эмоциональным бомжом. «Настя, что ты задумала?» — спрашиваю, подозрительно прищуриваясь. Подруга довольно скрещивает руки на груди, словно собирается объявить мне великий секрет. «Я нашла тебе вакансию. Я уже знаю этот тон, этот коварный блеск в глазах, эту безграничную уверенность в том, что я снова влипну в какую-то авантюру». «О, нет!» — машинально отвечаю, покачав головой. «О, да!» — ее голос наполнен торжеством. «Ты будешь няней!» Я моргаю. «Кем?» «Няней, Кир, детишек любишь?» Закатываю глаза, вспоминаю, как однажды мне пришлось 3 часа сидеть с сыном соседки, который решил, что я его личный пони и пытался оседлать меня. Ну, они вроде милые иногда, пока не орут. Настя хохочет. Отлично, значит, ты просто создана для этой работы. Я испуганно отодвигаюсь. Подожди, подожди. Поднимаю руку, будто пытаюсь остановить ее безумие. Мне что, реально нужно возиться с детьми? Настя морщит нос, как будто я не просто сомневаюсь, а оспариваю научный факт. Да. А вдруг они окажутся мелкими монстрами? Она делает драматическую паузу, щурится, будто собирается выдать самый важный в жизни совет, а затем говорит. Тогда ты просто метнешь в них булку, как умеешь. Я вздыхаю, а потом беру с тарелки круассан и аккуратно кидаю его в нее. Настя, это не смешно. Но работает же. Ладно. Выдыхаю, потирая виски. Где эта работа? Настя делает широкое движение рукой, будто презентует мне лучший шанс всей моей жизни. В очень богатой семье. Я подозрительно смотрю на нее. Какой богатый? Типа, отдыхаем в Турции раз в год или у нас в доме есть золотой унитаз? Настя усмехается. Типа, если вдруг случайно съешь золотой унитаз, даже не заметишь, что стал беднее. Я прищуриваюсь, беря у нее телефон и читая описание вакансии. Хорошая зарплата, отличные условия. Странно, что тут не написано имя работодателя. Настя пожимает плечами. Может, какая-нибудь публичная личность? Олигархи не особо любят афишировать, кого нанимают. Я всматриваюсь в объявление. И правда. Но условия заманчивые. Настя наклоняется ко мне, заговорщицки улыбаясь. «Ну, так как? Ты же не можешь вечно бросать булки в людей?» Вздыхаю. «Ладно, что мне нужно делать? Всего лишь пройти собеседование». Я самоуверенно хлопаю ладонями по столу. «О, это я умею!» Настя многозначительно смотрит на меня, и я тут же вспоминаю все катастрофические собеседования, на которых мне удавалось облажаться за 3 секунды. Но что может пойти не так на этот раз?